Понедельник. Глава 29. Я встаю с кровати и морщусь. Все тело болит, однако после того, как Брайсон наложил мазь на мои раны, стало намного лучше. Едва открыв глаза, я пишу ему. Брайсон очень волнуется за меня, и от этого мои чувства к нему лишь усиливаются. То, что вначале было простым лечением, перерастает в нечто большее. Это одновременно пугает и радует. Приходит сообщение в чат трех мушкетеров. «Ты поедешь в школу с Брайсоном или мне за тобой заехать?» — спрашивает Донни. «Брайсон». «Ладно, увидимся на парковке». Я пересекаю спальню и открываю дверь. Высовываю голову наружу, но на втором этаже никого нет. Внизу я слышу, как ходят родители, однако они не разговаривают. Похоже, на этот дом все еще наложено заклятие безмолвия. Я бегу в ванную, принимаю душ, затем чищу зубы и бреюсь. Вернувшись в свою комнату, я начинаю одеваться. У меня еще много времени, учитывая, как активно я избегаю похода в кухню. Наконец, часы показывают 7 утра. Я хватаю школьные вещи и бегу ко входной двери. «Я ухожу!» — кричу я, снова ни к кому в особенности не обращаясь. Открываю дверь и вижу за ней Брайсона. Его палец занесен над дверным звонком. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, закрывая за собой дверь. «Я волновался», — говорит Брайсон. Он берет меня за плечи. «Ты в порядке? Что-то случилось?» Дверь распахивается, и выходит Яс. Она уже одета к занятиям. Яс ходит в ту же бесплатную среднюю школу, куда ходил я, поэтому ей не нужно носить школьную форму. Я, должно быть, сплю, потому что сестра никогда прежде не собиралась на уроки так рано. «Привет», — говорит Яс. «Не подбросите меня до школы?» «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Обычно мама отвозит тебя в школу». Яс переводит взгляд с Брайсона на меня и смотрит, как он держит меня за плечи. «Это знак протеста», — говорит она. «Что? Мне не нравится все то дерьмо, что творится в этом доме, поэтому я отказываюсь быть его частью». «Следи за речью», — говорю я. «Но на деле мне все равно, потому что мое сердце тает». Брайсон поднимает руку, и Яс дает ему 5. «Ты официально мой герой, Ясмин», — говорит он ей. «Зови меня Яс, и я расцениваю это как согласие меня подвести?» «Расцениваю это как согласие на что угодно», — говорит Брайсон. Он оставляет меня у двери и следует за моей сестрой. Я поражен неожиданным поворотом событий. «Ты идешь, Кай?» — кричит Яс через плечо. «Да, Кай, ты идешь?» — эхом повторяет Брайсон. Он помогает Яс забраться на заднее сиденье джипа и затем смотрит на меня. Он вскидывает бровь, словно спрашивает: «Ну? Ты сказала маме, что тебя подвезут в школу?» — спрашиваю я, залезая в джип следом за ними. «Я оставила очень гневное письмо», — говорит Яс. Мы с Брайсоном обмениваемся взглядами. Он не может побороть улыбку, и я тоже. «Давайте поедим», — говорит Брайсон, на что Яс радостно реагирует. Мы отправляемся в Гленду и оба позволяем Яс заказать что угодно. Позавтракав, мы высаживаем мою сестру у школы, прежде чем помчаться в Академию Фейервейл. Из-за незапланированного отклонения от маршрута мы приедем позже, чем обычно, но никто из нас не жалуется. Мы оба не перестаем улыбаться. «Твоя сестра невероятная», — задумчиво говорит Брайсон. Он берет мою руку и нежно целует ее. «Я всегда говорил, что она могла бы править миром, если бы захотела». Когда до начала урока остается 10 минут, мы заезжаем на парковку. Брайсон паркует джип, и мы выходим. Я замечаю Шеннон, стоящую вдали от толпы, собравшейся у входа в школу. Шеннон смотрит на нашу машину, на нас. Удивительно, что она не караулит Брайсона. Учитывая ее поведение на прошлой неделе, я предполагал, она будет первой, кто предложит ему сегодня встречаться. Прежде чем я успеваю разбить эту мысль, к нам подбегают Донни и Прия. «Ты уверен, что все в порядке?» — спрашивает Прия. «Господи, твое лицо! Сегодня выглядит намного лучше, чем до этого», — убеждаю я Донни. «Привет, Брайсон», — говорит Прия. Брайсон машет. «Привет, Приянка, Донни. Можешь звать меня Прия». «Что, правда?» — улыбается Брайсон. «Что ж, я вас оставлю, ребят. Увидимся позже. Прия, Донни», — говорит Брайсон. «Встретимся на актерском мастерстве, Кай». Брайсону не удается далеко уйти, потому что его быстро окружает толпа девчонок. Мы смотрим, как Луиза Китон подходит к Брайсону. На ее лице читается твердая уверенность. «Встречайся со мной, Брайсон Келлер», — говорит она. Брайсон переводит взгляд с нее на меня. «Прости, но я уже кое с кем встречаюсь». «Что? С кем?» — спрашивает Луиза. Она сканирует девчонок позади нее в поисках любых намеков на заговор. Увидев тревогу на их лицах, она поворачивается обратно к Брайсону. «Значит, кто бы тебе ни предложил встречаться, она сделала это до того, как ты приехал в школу. Так нечестно!» Брайсон пожимает плечами. «На самом деле, никто мне не предлагал сегодня встречаться». «Тогда о чем ты говоришь?» Луиза поворачивается к нам. «Кай, ты знаешь, о чем он говорит?» «Похоже, шанса встречаться с Брайсоном Келлером для моей бывшей девушки достаточно, чтобы забыть о своей клятве никогда больше со мной не разговаривать». Нет». «Может, когда-нибудь я смогу честно ответить на ее вопрос, но сейчас предпочитаю солгать». «Тогда в чем дело?» — спрашивает она Брайсона. «В том, что пари закончилась», отвечает Брайсон. «Расскажи всем, кого знаешь. Я проиграл. После весенних каникул я буду ездить на автобусе». Он бросает скорбный взгляд на свой джип, но улыбается, когда поворачивается ко мне. «Закончилось. Что значит закончилось?» спрашивает Луиза. На ее лице маска ужаса. Она будто не может поверить в происходящее. От этого всего у меня начинает болеть голова. «Идем внутрь», говорю я друзьям. Мы подходим к зданию школы, когда Прия вдруг останавливается. «Вот сука!» Мы с Донни замираем и смотрим на Прию. Но ее взгляд прикован к своему телефону. Мы встаем по бокам от нее. На экране открыт последний выпуск «Вестника Академии Фейервейл». Заголовок гласит: «Тайна, покрытая мраком. Каково быть подростком-геем в наши дни?» «Ты ничего об этом не знаешь», — сказал он мне как-то раз. И, проведя свое расследование, я поняла, что он был прав. Я действительно ничего не знаю. Ни о нем, ни о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться. Для большинства из нас каминаут — это абстрактное понятие. Но для некоторых это вопрос жизни и смерти. Этот момент определяет их дальнейшее существование. И в старшей школе, где на каждого вешают определенный ярлык, пытаются разделить всех по группам, подросткам-геям приходится подстраиваться под то, что общество считает нормой. Я скольжу глазами по тексту, но взгляд цепляется за несколько абзацев ближе к концу. Когда я спросила Эрика Фергюсона, основателя собственного ЛГБТ-клуба в Академии Фейервейл, о том, каково это — быть геем в такое время и в таком возрасте, он сказал следующее. «То, что нам вообще нужно признаваться в своей ориентации, раздражает меня. Нет, даже бесит. У гетеросексуалов нет этого страха. Они вольны любить и быть самими собой. Мы же, напротив, вынуждены прятаться в тени, а когда мы выходим на свет, от нас шарахаются. Да, мы сделали несколько важных шагов, но нам предстоит еще очень долгий путь, пока к нам не станут относиться точно так же, как и ко всем остальным». Я не задумывалась об этом, но слова Эрика подтвердил тот факт, что герой статьи был вынужден скрываться в тени и становиться самим собой лишь в другом городе и вдали от школы. Следом идут две фотографии. На первой я в очереди на концерт The Graces на фоне группы геев. Выглядит так, будто я с ними за компанию. Должно быть, этот снимок сделали, пока я ждал Брайсона. Одна фотография стоит тысячи слов, и у этой собственная история. Тем, кто хранит такой секрет, всегда приходится скрываться, всегда приходится делать вид, что ты нормальный. Но что вообще значит это слово? Кто решил, что нормально, а что нет? И почему подросткам-геям приходится держать все в тайне и жить двойной жизнью? На втором фото я с кем-то целуюсь. И этот кто-то явно парень. Это снимок, который сделал Дастин. Только Брайсона замазали. Один я выставлен на показ всему миру. Как бы отношения ни складывались, они должны быть, как сказал Эрик Фергюсон, либо публично озвучены, либо храниться в тайне и развиваться вдали от чужих глаз. Это несправедливо. И до этой статьи я даже не понимала, что все так плохо. Теперь я вижу, что нам предстоит долгий путь. Не знаю, может, если бы ты постаралась заглянуть за фасад, ты бы увидела настоящего меня, — сказал он мне. Эти слова звучали, как отчаянная мольба. Эта истина была такой громкой, что я не могла игнорировать ее. Именно поэтому я хочу, чтобы ты знал, что мы увидели тебя, Кай Шеридан. Мы поддерживаем тебя. Живи своей правдой. Под конец слова плывут у меня перед глазами. Мое лицо горит огнем. Я слышу, как кровь пульсирует в ушах. Все на парковке оборачиваются на меня, а затем начинают перешептываться. Я словно немею. Ничего не чувствую. Ничего не слышу. Донни поддерживает меня за руку. Уверен, без него я бы упал на асфальт. Мой секрет, который я изо всех сил пытался сохранить, теперь стал известен всем. Признание — дело выбора. Это не должно происходить так. Никогда.